Глава 15. Петля времени. Прошлое повторяется, и у него есть цена. Я проснулась от ощущения, что в дверном проеме кто-то стоит. Резко села. Никого. Тело включилось позднее разума. По спине поползли мурашки, во рту стало сухо. Сознание возвращалось обрывками, как мусор на берег после сильного шторма. Вчерашний обед в доме Андерсона. Иви Коннелли с ее застывшей улыбкой, Ирвин Андерсон со словами «Твоей сестре следовало знать меру» и Гаррет Кинкейд с его ядовито-бархатным предложением. Инициации не получилось. Двери в сплоченное сообщество Сторна захлопнулись прямо перед моим носом. Конечно, было бы безопаснее войти в него, притвориться своей, зарыть правду в каменистую землю Сторна вместе с моей сестрой. Но безопасность — это для тех, кому есть что терять. Мне терять было нечего. Я вытерла пот со лба, и взгляд упал на запястье. На миг показалось, что на нем проступил красный след от веревки. Видение испарилось, но ощущение жжения на коже осталось. Я взяла с тумбочки часики Мэйв и защелкнула браслет на своей руке. «Не сойду с этой дороги». Мой голос был хриплым и обращенным в никуда. «Что бы там ни было, я тебя не предам. И если ты слышишь меня, Мэйв, дай мне знак». Слова повисли в воздухе и канули в безмолвие комнаты. Ни шепота, ни скрипа половиц, только стук моего сердца. Я сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони, и продолжила, уже не надеясь быть услышанной. «Иду по твоим следам». И тут мне вспомнились слова Дункана Фрейзера, произнесенные за праздничным столом с отеческим снисхождением. У Мэйв в последнее время были проблемы с восприятием реальности. Понимание сути этих слов обожгло меня изнутри. Со мной происходило то же самое. Провалы в памяти, видения, галлюцинации. Это было верным признаком того, что я на верном пути. Пути, с которого можно сойти лишь в могилу. А значит, надо идти до конца. Мои движения были замедленными, будто тело состояло из неподогнанных друг к другу деталей. По скрипящим ступеням я спустилась в гостиную. Холодный камин, набитый вчерашним пеплом. Щепа, смятая газета и спичка. Языки пламени лизнули бумагу и заплясали на сухой древесине. Я подкинула торф. Теперь можно жить. Из сумочки, стоявшей на стуле, я вынула свернутый в трубочку лист. Бумага пахла школьным архивом и акварелью. Развернула, положила на стол рисунок Кейси МакГроу. Села на стул и, подперев рукой подбородок, стала его рассматривать. Скала. Угрюмая громада, застывшая на бумаге. На ней черный тис, дерево-страж, дерево-исполин. Очертания ствола прорисованы с таким сильным нажимом, что карандаш процарапал бумагу. У подножия они, 7 маленьких фигурок, взявшихся за руки. Кривая перспектива, резкий угол обзора снизу вверх, искаженные пропорции. Тем не менее, было очевидно, что это не вымысел, а не фантазия. Черный тис нависал над фигурками, как нечто древнее и живое, готовое поглотить. В каждой линии рисунка сквозило не только детское восприятие, но и точность свидетеля. Я смотрела, вглядывалась в рисунок до рези в глазах, пытаясь разглядеть неочевидное. И краски вдруг расплылись, а контуры начали двигаться. Дышалось тяжело. Меня словно затянуло в мутную воронку. Ветер. Не порыв, ревущая стена. Он рвет пол и пальто. Бьет в лицо холодной колючей моросью. В глазах темно. На них плотная повязка. Страшно. До тошноты. До животного оцепенения. Сквозь вой стихии слышится скрип. Размеренный, костяной. Ветви черного тиса скрежещут на ветру. Как метроном, отбивающий такты ужаса. Сзади пустота. Живая, дышащая бездна, готовая поглотить. Чья-то рука грубо дергает за веревку на запястье. Вспышка боли, потеря равновесия, сдавленный крик. Ветер. Грохот волн далеко внизу. И вдруг чей-то голос. «Семеро держат!» Реальность вернулась в сознание с оглушительной болезненной ясностью. Вырвала меня из забытья, как рыбу из глубины, с давлением в висках и болью, разрывающей череп изнутри. Голова казалась огненным раскаленным шаром. Пальцы сами впились в виски, пытаясь усмирить эту боль, это безумие, Причины такого состояния я не могла объяснить ни себе, ни кому-то еще. И это недоверие к своему рассудку было хуже любой физической пытки. Мне срочно нужны таблетки, любые, чтобы заглушить грохочущий ад в голове. Аптечка в кухне оказалась пустой. Я поднялась в комнату Мэйв. В тумбочке никаких лекарств, на полочке пусто. Мой взгляд упал на сумочку сестры, старую, кожаную, все еще пахнувшую ее духами. Я запустила руку внутрь, и пальцы наткнулись на шершавый переплет. Это был небольшой дешевый блокнот в твердой обложке. Я села на кровать, и вот он, развернутый, лежит на моих коленях. На нескольких первых страницах список из 7 имен и фамилий. Здесь же адреса и аккуратные пометки Мэйв на полях. 12-10-25. Никакой информации. 13-10-25. Заходила, дверь не открыли. В окнах был свет. 15-10-25. Отказались говорить. Мэйв ходила по этим домам. Настойчиво, методично. Зачем? Поговорить с детьми она могла бы и в школе. Значит, целью ее визитов были родители. Я перечитала ее заметки. Заходила, дверь не открыли. Отказались говорить. Ее избегали. Чурались, как будто Мэйв была полоумной или прокаженной. Я вчиталась в имена и поняла, что даже фамилии детей мне ни о чем не говорили. Чертовы провалы в памяти. В прошлом я наверняка знала кого-то из их родителей. Лиам Кэмпбелл. Дом у маяка. Морок Макларен. Лодочная мастерская гавань. Эмма Матисон. Квартира над почтовым отделением. Алаздер Моррисон. Ферма «Ветреный мыс». Элспет Гиллеспи. Дом у старого пирса. Нил Макколей. Ферма «Дунхевен». В переводе «Крепость у гавани». Бриджит Макферсон. Молочная ферма «Лаген-Лох». В переводе «Лощина у озера». 7 человек. Столько же на рисунке Кейси. И это не совпадение. Ничего на этом острове не было совпадением. Сторн — не просто место. Это аномалия, где люди не только помнили прошлое, они в нем жили. Мой взгляд упал на окно. Снова видение? Нет. Швырнув блокнот на кровать, я подбежала к окну и сорвала бинокль с крючка. Холодный металл впился в мои глазницы. Настройка резкости, скала, черный тис, и там под ним одинокая фигура в ярко-желтом плаще. Я бросила бинокль на подоконник. Так же, как Мэйв в последний день своей жизни. Не думать, не анализировать, действовать. В своей комнате я натянула джинсы, свитер и старую куртку. Не до стиля, не до погоды, только бежать. Дверь дома за мной захлопнулась. Я выбежала на улицу, и тут же нелепое столкновение с рослым светловолосым парнем. Я шаг влево, и он туда же. Я шаг вправо, и он зеркально повторяет мое движение. Несколько секунд абсурдного танца, пока, наконец, нам не удалось разминуться. Я обернулась. Одет не по-островному. Модная куртка, дорогие ботинки. Лицо с налетом наглой самоуверенности. Он улыбнулся. «Простите». Голос был низким, в нем не было и нотки настоящего извинения. «Такая спешка, мисс Драйвер. Аккуратнее на скользких дорогах. В такую погоду легко свернуть себе шею». Он отправился дальше, не оборачиваясь, оставив после себя ощущение, что эта встреча была не случайной. «Мисс Драйвер, откуда он знает мое имя?» — подумала я. «Не думать, не анализировать, действовать». Я резко развернулась и побежала, не замечая ни ветра, ни мелкого дождя. Но вдруг в ушах возник нарастающий шум. Через минуту перед глазами все поплыло. Колени подкосились, и я остановилась, опершись о шершавую стену чьего-то сарая. И тут меня вдруг вырвало горькой желчной пустотой. Я вытерла губы и двинулась вперед. Шаги постепенно сделались тверже. Тело подчинялось одной единственной цели — как можно быстрее добраться до скалы и, наконец, увидеть ее, девочку в желтом пальто. Передо мной постепенно вырастала скала, волна вздыбленного камня, навеки застывшая в споре с ветром и морем. На ней, у самого края, темнел черный тис. Его ствол, перекрученный, темный, был похож на затянутую временем петлю. Корни цеплялись за скалу с упрямством живого существа, словно вывернутую наружу жилы, обнажая суть этого места. Как таковой дороги наверх не было, только каменный жёлоб, поставленный на скале древним ледником. Под ногами скользила мелкая галька, ежеминутно угрожая падением вниз. На полпути к вершине пришлось преодолеть скальный выступ. Дальше шла череда естественных каменных ступеней, ведущих к дереву. И вот я на вершине. Под ногами плоский мшистый участок. Над головой нависла мощная крона черного тиса. Кругом никого. Только ветер и далекий рокот прибоя. Девочки не было? Или она ушла? Неужели снова видение? Галлюцинация, порожденная страхом и усталостью? Внутри все сжалось от жгучего стыда и недоверия к самой себе. Я подошла к самому краю, к узкому карнизу, за которым был обрыв и бескрайнее море. Под ногами податливо осыпался рыхлый дерн. Взгляд упал вниз, туда, где пенные волны разбивались о черные валуны. Высота вызывала не головокружение, а странное тягучее онемение. Ветер снова переменился. Теперь он дул с севера, неся с собой колючую морось и леденящий холод. Еще вчера на Сторне было тепло и тихо. Сейчас же я могла наклониться над бездной, и ветер удержал бы меня от падения. Но вдруг равновесие мне изменило. Нога поскользнулась на мокром камне, и тело качнулось вперед к зияющей пустоте. Сердце остановилось. Руки инстинктивно взметнулись вверх, хватаясь за воздух. И в тот же миг я услышала нарастающий стрекот. Резкий, чуждый технический звук. Над моей головой из ниоткуда завис черный дрон со стеклянным глазом. Он замер, а затем, как хищная птица, спикировал прямо на меня. Ударил по капюшону и тут же взмыл вверх. И прежде чем мне удалось опомниться, дрон пронесся в нескольких сантиметрах от моего лица. Его лопасти взвыли на пронзительной, разрывающей нервы ноте. Слепой животный ужас заставил меня отпрыгнуть от края пропасти к черному тису. Я упала на землю и прижалась к его узловатым мощным корням. Они впивались в камень, сплетая живую ткань и мертвую породу в единый узел. Дрон опустился ниже и завис. Зажглась красная лампочка. Объектив фиксировал меня. В ту же минуту ко мне пришло понимание, что где-то там, за этим бездушным глазом, кто-то с улыбкой наблюдал за моим унижением. Смаковал минуты моей беспомощности и наслаждался своей властью.